Глава 18. 1992-1993. Сара выросла с матерью в маленькой квартире площадью в 28 квадратных метров на окраине Дижона. Автобус номер 15 останавливался у самого подъезда их дома, и его маршрут в немалой степени определил большинство решений в ее жизни. Ее среднюю школу, гимнастику, а не гандбол, Манон, а не Люси, это тоже было поле возможностей, автобусный маршрут. Тем не менее, Сара ни в чем не нуждалась. Ее мать между отдыхом и покупкой мебели всегда выбирала отдых. Журнальным столиком им служила картонная коробка, но зато каждый год они вдвоем проводили лето в кемпинге у небольшой деревушки, менее чем в 50 километрах от дома. Они сменяли обстановку, и этого было вполне достаточно. У них было много воспоминаний, но не было ничего, на чем они могли бы их хранить и демонстрировать. Мать говорила, информацию надо хранить в памяти. И это было правдой. Шум ветра, треплющего их оранжево-голубую палатку, запах надувного матраса и ощущение спального мешка на коже. Все это нельзя было вставить в фоторамку. Память была навязчивой идеей матери. Чтобы тренировать ее, она регулярно переставляла вещи, так что им обеим приходилось заново привыкать. Однажды сахара не оказывалось на месте, и это означало, что его там больше никогда не будет. Всю свою жизнь Сара практически на любой свой вопрос получала от матери ответ «ищи». И, возможно, сегодня это то, что она умеет делать лучше всего — искать. Поэтому, когда ее мир рушился, когда она не знала, на что ориентироваться, она так и делала, искала, в своей памяти, в памяти других. Иногда она находила, но с трудом понимала, что именно. Этажом ниже, почти под их квартирой, жила женщина примерно того же возраста, что и ее мать, Клариса. Клариса Белькур. Она жила одна. Работала в большом стеклянном здании неподалеку, в 6 автобусных остановках. И каждое утро аромат ее духов, как запах горячего хлеба, поднимался по лестнице и добирался до их двери. Сара часто встречала эту женщину с грустной улыбкой или счастливой грустью, и они обменивались несколькими словами. Клариса всегда находила время, чтобы спросить, все ли у нее хорошо и как идут дела в школе. Однажды одна из соседок позвонила в их дверь, в руках у нее была формочка со свежеиспеченными кексами. В их доме было принято иногда готовить несколько больше, чтобы иметь хороший повод поболтать с соседями. Сара вполуха слушала разговор, делая домашнее задание. «Вы знаете мадам Белькур, которая живет этажом ниже?» Ту, чей муж выпрыгнул из окна. «Я очень хорошо знаю, кто такая мадам Белькур», ответила мать тихим, но твердым голосом. Закрыв дверь, она подошла и села рядом с Сарой. Она ничего не упомянула о самой драме, а просто сказала дочери. «Я знаю, что отныне каждый раз, как ты будешь встречаться с мадам Белькур, этот образ будет заслонять все прочее в твоей голове. Он перекроет все — ее новую одежду, ее хорошее настроение, то, что она тебе говорит. Драмы стирают людей. Вот почему, Сара, никогда не забывай. Самые страшные вещи всегда нужно говорить последними». Она помолчала, подумала и прибавила: «А если есть возможность, не говорить вообще».